Ты проходишь без улыбки, опустившие ресницы, и во мраке над собором золотятся купола. Как лицо твое похоже на вечерних Богородиц, опускающих ресницы, пропадающих во мгле. Но с тобой идет кудрявый, кроткий мальчик в белой шапке. Ты ведешь его за ручку, не даешь ему упасть. Я стою в тени портала, там, где дует резкий ветер, застилающий слезами напряженные глаза. Я хочу внезапно выйти и воскликнуть: «Богоматерь, для чего в мой черный город ты младенца привела?» Но язык бессилен крикнуть: ты проходишь, за тобою над священными следами почивает синий мрак. И смотрю я, вспоминая, как опущены ресницы, как твой мальчик в белой шапке улыбнулся на тебя.